Потом и люди, и кентавры, до рассвета сидели за длинными столами и вкушали поминальную трапезу, запивая ее вином и отварами, отдавая усопшим последние почести. А утром, все, дружно, таскали землю на курган. Металла в золе, Северус, кстати, так и не нашел. Выспавшись, Гарри отыскал в книге описание обряда, в котором принял участие, пусть и простым зрителем. Огненное прощание, или крада, так назывался обряд, было, оказывается, весьма широко распространено в мирах ветви Аистры. Медальоны же, привлекшие внимание Гарри, в народе называли кровавиками. Да они, собственно, и содержали кровь близких людей, превращенную в подобие драгоценного камня, и предназначались, как раз на такой случай, когда тела умерших оказывались недоступны для погребения. Ну и поиск по крови можно было осуществить с их помощью. Сделать это, правда, мог только маг, но и эти услуги были распространены. Сами медальоны в тех мирах были у большей части населения, а вот что за зелье пили, Гарри найти не сумел. Разных составов были тысячи, и он решил, для начала, поинтересоваться у Северуса Снейпа. Весь день старый маг посвятил людям и хозяйственным хлопотам, а вернувшись в свою комнату, не обнаружил на месте привычной походной кровати. Вместо узкого и жесткого ложа, на пол спальни раскинулась здоровенная кроватища, застеленная мягкими перинами, которые он прихватил для женщин. Неизвестно, когда они смогут вернуться в родной мир, и не вечно же его люди будут пребывать в одиночестве. Вот и подсуетился кто-то не в меру инициативный, поменяв ему кровать. Тяжело вздохнув, Уиглс решил не поднимать шум, на ночь глядя и спать на том, что есть. Да и устал он сильно. Пользоваться магией тоже не хотелось, а потому старик разделся и улегся на это нечто, утонув в перинах. Хотел выругаться по этому поводу, но сон сморил раньше. Северус, подвесив над кроватью магический светляк, читал книгу, полностью погрузившись в этот процесс. Гарри спал, свернувшись калачиком и натянув одеяло на голову. Эдриан Пьюси покусывал кончик пера, сидя за столом, над начатым письмом. Над ним тоже горел магический светляк. Этому слизеринцев учили еще на первом курсе. Иначе как отражать нападение в темном коридоре? Люмос, вижу противника. Нокс, палочка готова к бою, а где противник, почему-то, не видно. Тут и голову легко о стену расшибить, ежели придется от чар уклоняться. Остальное население замка спало, только четверо часовых прохаживались на стенах, да мелькали под стенами серые тени сотен неживых псов, призванных Уиглсом из леса, где они ждали своего часа в вырытых норах. Сам Уиглс стоял на верхней площадке своей башни и смотрел, как маршируют легионы покоренных демонов и орды нежити. Шли танки и големы, в небе парили драконы и вертолеты. Он, наконец, покорил миры этой ветви и наслаждался властью и всеобщим страхом. На этом моменте его сознание словно раздвоилось, и он уже смотрел на себя со стороны. Вот громадный дом в городе простых людей. Он принадлежит ему, великому магу Уиглсу, как, впрочем, и весь город с его жителями, как и планета, как и вся ветвь миров. Уиглс, смотревший на себя со стороны, недовольно поморщился. Зачем ему все это? А перед ним появлялись все новые и новые картины. Вот его гараж, с десятками машин, личный самолет, корабль. Привиделась почему-то галера с голыми и разноцветными бабами на веслах. Но апофеозом стал золотой унитаз. Он видел подобный, только белый и похоже глиняный, через глаза Асти. Тьфу! Плюнул в подушку Уиглс и проснулся, в холодном поту. Привидится же такая гадость. Он сел, подозрительно покосился на перины с подушками, а потом решительно выбрался из этого мягкого гнезда разврата и, бросив на пол свой плащ, пару раз обошел комнату, шепча что-то, а потом, с немалым удовольствием вытянулся на нем, спиной чувствуя надежную твердость прохладного камня. Демоны шалят, не иначе. Такую гадость измыслить только они способны, пробормотал он, засыпая снова. Подумать только, галера и унитаз. Чары настроить, сжечь, а дальше слышалось только посапывание сладко спавшего человека. Утром Анры наблюдал, как трое воинов, из тех, кому посчастливилось вновь обрести хотя бы часть родных людей, с испуганными лицами тащили кровати пуховые излишества туда, откуда взяли, то есть в одну из кладовых замка. А Уиглс, бурча что-то себе под нос, устанавливал в спальне грубо сколоченное из досок неширокое ложе. На доске легло тонкое шерстяное одеяло. Вторым предполагалось укрываться. Место брезгливо вышвырнутой подушки занял небольшой матерчатый мешочек, наполненный высушенными ароматными травами. Анры с улыбкой смотрел, с каким удовлетворением осматривает жесткое ложе старый маг, привыкший за долгую жизнь, большую часть которой провел в походах, спать на земле, или на таком вот, грубом ложе. Сотник знал привычки друга, которые менять тот не желал категорически. Уиглс всегда смеялся над изнеженными жителями городов, которые живут, чтобы жрать, копить несметные богатства, словно они хомяки, а не люди, грести под себя все, что движется, и не замечают, как слабеют и зарастают жиром их тела, как их начинают пугать какие-то несерьезные грабители, которых еще их отцы гоняли бы простыми плетьми, как самые беспринципные из них лезут к власти, как от безделья и пресыщенности появляются извращения и пороки, и как ловко в итоге пользуются всем этим разные башки и хитрые демоны. Наконец старик заметил сотника и ворчливо поинтересовался, чего хотел. Сотник усмехнулся, не обратив на грубость никакого внимания. Он прекрасно знал буйный нрав боевого мага, и давно привык не обращать внимания на такие мелочи. Старик легко раздражался, но также быстро раздражение уступало место холодному разуму. Поэтому он ничуть не удивился, когда Уиглс тяжело вздохнул и произнес: «Извини, всю ночь, из-за этих дурней, кошмары мучили, пока на пол не перебрался. Представляешь, снилась галера полная голых и разноцветных баб. Роскошь, золотой унитаз». «Унитаз?» – заинтересовался сотник, вскинув брови. Он явно пытался вспомнить, что это за штука-то такая. «Ну да, тут он разоржал как боевой конь, на нем же холодно. А с бабами на галере ты что делал? Сам же на себя чары целибата наложил, лет с 1500 как, чтобы неполноценных детей не плодить, да так и не снимал, вроде, или хорошо скрывал». Теперь широко улыбнулся Уиглс. «Нет, чары не снимал, и с бабами ничего не делал, властью наслаждался». Проснулся от того, что плюнул от омерзения. Оказалось, что реально плюнул в подушку. Он ржал так, что даже рожа покраснела, что при его забавных усах, торчавших в стороны, выглядело настолько смешно, что засмеялся и маг, чувствуя, как окончательно уходит гнев. Да и на что гневаться-то, на дурней, которые хотели сделать как лучше, на себя, на шутки твари из-за грани. Посмеявшись, Анры посерьезнел и задал вопрос, ради которого и пришел: «Дальше, что делать планируешь?» Теперь посерьезнел и маг: «Ближе к людям нужно, этот замок хорош для меня, но не для вас, вам нужны женщины, общение, а этого здесь нет и не будет, и из замка я вскоре выселю всех, не принесших клятву, ты же знаешь». «Знаю, но что будем делать?» Уиглс, наконец, вышел из спальни и уселся за стол в кабинете. В его руке тут же появилась глиняная чаша с горячим отваром. Вторая возникла на столе перед Анры. «В том мире, куда нас закинуло, нам нужно основать или купить небольшое поселение, вот туда перебраться и думаю, на время, там затеряться проще. Да и для вас, жить среди простых людей будет лучше. Нежить для охраны я могу спрятать и там, как и обучением учеников заниматься. Да и этот замок, естественно, давай оружие мы не бросим. Как там обоснуемся, я сюда вернусь. Нравится мне этот мир. Армию набирать нужно, нежитью и химерами заняться, местное оружие изучить. Как видишь, скучать нам не придется. А сейчас отыщи среди местной одежи что поприличнее. Знания, что я вам всем с языком передал, помогут. Сам оденься, да пару воинов прихвати. Поглядим, где там устроиться получше можно, и что для этого нужно». С этим наказом Анры и ушел. Уиглс недолго посидел, задумавшись, а потом вызвал в кабинет Снипа. У него, подумалось магу, многое об этих мирах можно было узнать, многое он мог и посоветовать, да и вопросы по книге, наверняка, появились. Да и вообще, нужно было прекращать все хаотичное мельтешение и заводить распорядок дня, а то ученикам он уделял неприлично мало внимания, спихнув их временно на дружину. Непорядок. Значит, так и решим. Подъем учеников в 6, в 7 занятия, и до 9, в 9 пусть Анры их гоняет, а я отправлюсь по делам. Потом у них обед и пара часов на отдых, это будет 15:00, прекрасно, там снова ими займусь, и до 20:00, потом у них отдых, у меня снова дела, и так каждый день, а поспать мне и 4-5 часов хватит. Приступим. Он предвкушающе улыбнулся. А делами завтра в 9 и займемся. Глава 11. Гринготтс. Нападение. Этим осенним утром жизнь в косом переулке начиналась как обычно. Пробудившиеся владельцы многочисленных лавочек, магазинчиков, мастерских и закусочных открывали свои заведения для посетителей. Эти самые посетители уже спешили по своим делам. Как это часто бывало в осеннюю пору, накрапывал мелкий промозглый дождь. Пятеро мужчин вышли к банку Гринготс со стороны одной из операционных площадок. Внимание к этой пятерке привлекал довольно большой сундук, который несли два крупных мужчины, одетых в длиннополые кожаные плащи. Они бросали вокруг весьма недружелюбные взгляды. Перед ними шли два мага, в традиционных мантиях черного цвета. Один из них был старый, при ходьбе пользовался тростью. Во втором некоторые из лавочников, с удивлением, узнавали помолодевшего лет на 10 Северуса Снейпа. Третий, 50-летний мужчина, был одет в такой же плащ, как и тащившие сундук мордовороты. Уиглс внимательно рассматривал все, что попадалось по пути, людей, лавки, здания, не подавая, впрочем, вида. Он шел рядом с Северусом Снейпом с невозмутимым видом, и только глаза выдавали его любопытство. Он успел в деталях рассмотреть белоснежное здание банка, к которому они приближались. Рассмотрел и представителя вида гоблинов, мокшего под дождем. Этот зеленокожий коротышка, поставленный здесь открывать двери перед посетителями банка, при их приближении расплылся в весьма зубастой улыбке. Причем зубы были остроконечными, что выдавало в этом существе хищника. Кивнув ему, старый маг неспешно проследовал в открытые перед ним двери и попал в довольно обширный зал. По периметру зал был опоясан высокими и длинными столами. За ними, лицами к залу, сидело десятка два гоблинов, причем их большая часть звенела деньгами, ведя подсчет, взвешивала и рассматривала через увеличительные стекла драгоценные камни. И только малая часть занималась приемом посетителей, несмотря на хмурое утро уже создавших пять небольших очередей. Увидев это, старый маг нахмурился. Не привык он раньше стоять в очередях, да и теперь начинать желание напрочь отсутствовало. Правда, начинать знакомство с новым народцем со ссоры не хотелось. Уиглс даже задумался на мгновение, но пришел к простому выводу. Воинственный, со слов Снейпа, народ-хищник, должен был уважать силу. Потому, быстро окинув помещение внимательным взглядом, Уиглс направился к ближайшему гоблину, взвешивавшему камни. Тот, уловив движение в свою сторону, стрельнул на мага наглыми глазами и, преувеличенно сосредоточенно продолжил свое, несомненно, важное дело. По губам Уиглса промелькнула зловредная усмешка. Он приблизился вплотную и не сильно постучал набалдашником трости по краю стола, привлекая внимание. Причем на него уставились не только гоблины, но и посетители. Игнорировать это гоблин уже не мог. Он вскинулся, нахмурился и выдал. «Не видите, я занят». «Не вижу», тут же откликнулся Уиглс. «Продайте эти подделки по серебрушке за килограмм и займитесь, наконец, делом». У гоблина от такой наглости даже дыхание перехватило. «Да что вы», начал он грозным повышенным тоном, но внезапно почувствовал на шее магическую удавку. Он захрипел и схватился за горло в попытке освободиться. «Я не люблю, когда меня нагло игнорируют», — пояснил свои действия маг. «И терпеть не могу, когда на меня повышают голос. От этого у меня портится настроение. И я, в свою очередь, быстро порчу его виновнику». При этом он говорил так спокойно, словно не напал на представителя воинственного народа на глазах его соплеменников, а поймал надоедливого комара. Он даже смотрел на разевающего рот коротышку с той же брезгливостью. Неподалеку распахнулись двери, и оттуда выбежали два гоблина в доспехах и с алебардами. Они, недолго думая, кинулись на помощь собрату. Уиглс только ухмыльнулся. Едва гоблины приблизились на опасное расстояние, как их парализовало, и два тела загрохотали железом по полу. Люциус Малфой со страхом и интересом смотрел на то, что творил старый маг. Он понял, кем тот был, несмотря на идеально наложенную иллюзию, скрывшую татуировку и создавшую на голове реденькую шевелюру. А понял он, кто перед ним, узрев Северуса Снейпа в компании этого старика. Сам Люциус не мог позволить себе подобного поведения, а потому стоял в очереди, вместе с женой. Когда на Уиглса бросилась увешанная амулетами стража, Люциус приобнял жену и приготовил к активации сверхмощный портключ, на который, в свое время, основательно потратился. Зато и хваленая защита банка не смогла бы его остановить. Он видел, как упали оба охранника, а старик даже пальцем не шевельнул. Там, откуда появились охранники, громко затопало. Судя по звукам, неслась целая толпа. Он едва не активировал портключ, но задержался, уловив веселую усмешку старого мага, на мгновение мелькнувшую на лице. «Да он же развлекается!» Подумалось вдруг, и Люциус продолжил наблюдать с еще большим интересом. Однако гоблины тоже не хотели быть источником развлечения. В поле зрения Люциуса появился старый знакомый. Крюкохват занимал в банке должность, как сказали бы маглы, кризисного менеджера. Этот представительный гоблин был наделен немалой властью и занимался только сложными ситуациями и проблемными клиентами. Финансами темного лорда Волдеморта, например. Вот и сейчас этот гоблин остановил толпу охраны и быстро подошел к развлекавшемуся магу, держась, впрочем, с другой стороны стола, и вежливо попросил освободить собрата. Старик хмыкнул, но просьбу выполнил. Крюкохват, оскалившись, основательно приложил провинившегося гоблина коротким жезлом, что держал в руке, прямо промеж ушей. Тот обернулся, и его рожа, вмиг, стала серой. «Вон!» — рявкнул Крюкохват. «Камень долбить пойдешь, раз с клиентами работать не можешь», и вежливо спросил старика, заняв освободившееся место. «Чего желает господин маг?» Маг желал открыть счет в банке и пообщаться в более приватной обстановке. И его, вместе со спутниками, уважительно проводили куда-то в недра банка. Люциус обвел взглядом лица присутствовавших тут магов и увидел зависть и непонимание на многих. Сам он прекрасно знал, что многие гоблины способны видеть проявление магии. Отличить сильного мага в толпе обычных для них проблем не составляло. Сильным магам многое прощалось, так как они, обычно, были очень обеспеченными и выгодными клиентами для банка, да и просто из элементарной осторожности. Несмотря на всю свою воинственность в прошлом, гоблины отнюдь не были идиотами. Напротив, они были весьма умны, хитрые и очень осторожны. Зачем ссориться с человеком, который способен очень сильно навредить, да еще и из-за подобных мелочей? Правильно, незачем. А проявив элементарную вежливость и пойдя на мелкие уступки, можно заполучить обеспеченного клиента. Кроме того, сохранялась возможность обращения к нему ради какой-то услуги. А это тоже было немало. Удобно устроившись в кресле, Уиглс переключил внимание гоблина, представившегося Крюкохватом, кивнув на Анры. «Этого человека зовут Дилигерт Анры», — сказал маг. «Он будет вести с вами дела от моего имени. Я полностью доверяю ему». От старика не укрылся цепкий взгляд, которым окинул Анры гоблин. Но дальше он устранился и предоставил вести разговор Анры. Теперь это его дело, а попасть в магический квартал видящий сможет, а амулеты позволят ему, при необходимости, привести нужное количество воинов. Он знал, что Анры не подведет. Вскоре люди обзаведутся документами и поселением для жизни. Северус подробно рассказал ему о возможностях гоблинов. Сам же Уиглс должен был вернуться к делам, которые никто кроме него сделать не мог. В первую очередь требовалось изготовить пару стационарных порталов, чтобы соединить замок с новым поселением. Гарри Поттер валился с ног, а день еще только начал клониться к вечеру. Он бежал, едва переставляя гудящие от усталости ноги, и люто завидовалости, Эдриану Пьюси и Снипу. Они, вот уже час занимались магией с Уиглсом. Сам Гарри был вынужден заниматься с воинами. Свободного времени им практически не давали, а обещанный учитель еще не прибыл. Зато порадовала Букля. Белоснежная красавица, забытая в Хогвартсе, нашла его сама. При этом сова выглядела весьма довольной собой и поселилась в комнате Гарри, напрочь отказавшись оставить хозяина и куда-то там переселяться. «Шагом», — произнес бежавший рядом, в полных доспехах, Саурс Деамерт. Он даже не сбил дыхание, несмотря на прожитые 846 лет. Гарри перешел на небыстрый шаг. Саурс протянул ему флакончик зелья. Уиглс основательно взялся за приведение учеников в надлежащую форму. От этого взвыл даже Северус Снейп. Но, если сначала он ворчал и пробовал отговориться от физических занятий, то, проиграв выбранному наугад воину, больше не возражал. И ведь даже магия ему не помогла. Он просто не успевал за подвижным и ловким противником. Глядя на него, не сопротивлялся и Гарри. Вот только жаль, магией заниматься ему пока было ни с кем. Бегом, оборвал его мысли голос воина, аристократа. Гарри давно выспросил Саурса о его жизни на Эстре и знал, что тот был настоящим аристократом, пусть и из обедневшего и практически истребленного рода. Мальчик пустился бегом. Снова слева потянулась замковая стена. Справа лес, озеро, курган. А за озером виднелся маленький лагерь кентавров. Красные руки допустили на свою территорию сильно потрепанный великанами табун Черная Грива. От многочисленного племени осталось всего 5 взрослых воинов, десяток женщин и 18 детей. Сейчас красные руки выясняли, куда подались вечно голодные великаны, непонятно зачем собравшиеся в большом количестве. Гарри бежал вдоль недалекого леса, когда из ближайших кустов внезапно и, совершенно неожиданно для мальчика, стремительно вылетел короткий багровый луч. Гарри спасла мгновенная реакция бежавшего рядом воина. Саурс Деамерт сгреб мальчишку и прижал к себе, поворачиваясь к угрозе спиной, на которой висел артефактный щит. Громыхнуло так, что у Гарри заложило уши, а голова взорвалась дикой болью. Саурса бросила на колени, но он только плотнее прижал мальчишку, защищая его всем телом. А на подходе был уже новый луч. Уиглс рассказывал ученикам об особенностях применения различных концентраторов, когда за стенами оглушительно громыхнуло. Привычный к неожиданностям, старик моментально оказался на верхней площадке башни. В этот момент громыхнуло повторно. Уиглс увидел облако пыли и разлетающихся осколков камня, в которое неслись еще пара багровых лучей. По чувствам резанула боль, испытываемая Саурсом Деамертом. Недолго думая, Уиглс возвел вокруг облака пыли защитный купол и, без промедления, ударил по кустам и ближайшему участку леса. Дрогнула земля. Многие воины попадали, не удержавшись на ногах. Тяжелый удар был слышен, наверное, на десятки километров в округе. Леса на площади, метров 300 в диаметре, просто не стало. Все, что там находилось, оказалось стерто в пыль и щепу, и было вбито вглубь земли метров на 10. Лес полег в округе на километр. Ударной волной повалило шатры кентавров, а старый маг уже хлопотал над изуродованным каменной картечью телом Саурса. Несколько камней досталось и Поттеру, но мальчик был жив и пострадал относительно не сильно. Деамерту же пришлось гораздо хуже. Ему оторвало левую ногу и основательно посекло камнями нижнюю часть тела. Удивительно, но воин был в сознании, которое погасил подоспевший Уиглс. Старик наложил на тело воина стазис и быстро осмотрел мальчишку. У Гарри было несколько ссадин и кровоточащих порезов. Мальчик смотрел на окровавленного Саурса круглыми от ужаса глазами. Звеня металлом, примчались несколько воинов. Надо сказать, что в замке их оставалось всего два десятка. Остальные осваивали поселок, отстроенный гоблинами на приобретенной Анро-земле. Там же были и практически все неживые псы. Лишь десяток этой нежити патрулировал ночами подступы к замку. Поручив воинам унести пострадавших, Уиглс отправился искать следы наглеца, посмевшего напасть на его людей. Увы, того основательно перемололо и перемешало со щепой, камнями и грязью. После удара, нанесенного с такой силой, чтобы хватило даже не слабому демону, даже нежить из останков нападавшего поднять было уже невозможно. Поэтому, подавив клокочущую ярость, маг направился в замок. Требовалось заняться пострадавшими, хотя он и не сомневался, что найдет раны мальчика уже обработанными, а его самого спящим, под воздействием зелий. Люциус Малфой шел по коридору Министерства магии, когда левую руку резануло сильной болью, заставив скривиться от неожиданности. Быстро осмотревшись, но не увидев к себе интереса окружающих, он поспешил в ближайший туалет. Там, запершись в кабинке и наложив чары от чужого любопытства, он закатал рукава мантии и рубашки. Метка, которая постепенно чернела последние полгода, свидетельствуя о том, что лорд набирал силу, вновь стала едва заметной. Люциус вздохнул с облегчением. Возрождение лорда откладывалось. Радостно улыбнувшись, он заспешил домой. Требовалось порадовать Нарси. Эдриан Пьюси стоял в паре метров от стола, на котором лежало обнаженное тело Саурса Деамерта. Перед Эдрианом в воздухе висела его магическая книга. Рядом замерли Ястис с Северусом Снипом. Все трое внимательно следили за действиями Уиглса, слушая его пояснения и, временами поглядывая в книги, сверяясь и уточняя. Старый маг лечил раны Саурса, используя исключительно чары. Он делал это показательно, давая ученикам удостовериться, что зелья в лечении вполне могут быть заменены практически полностью. Причем старик не использовал никаких концентраторов, пользуясь только собственной волей, да руками, для удобства. Пальцы его шевелились, быстро составляя сложную вязь магического плетения. Затем оно внедрялось в тело. Эффект был заметен сразу. Одна за другой закрывались и начинали зарастать, заранее очищенные от грязи, рваные раны. Культя ноги уже покрылась нежной розовой кожей. Оторванная нога была перемолота и не подлежала восстановлению. Поэтому Уиглс взялся отращивать ее заново. Эдриан благоговейно смотрел на сложную схему плетения, приведенную и подробно разобранную в книге. Руки и ноги маги Англии отращивать заново не умели. Приживить назад – запросто. А вот отрастить, увы, нет. Мальчик с жалостью вспомнил изрядно погрызенного разными тварями, профессора Сильвануса Киттлберна. Вот кому пригодились бы данные чары. А Уиглс играючи сотворил и внедрил данное плетение, пояснив, что установил время регенерации ноги в месяц. Иначе будет слишком большая нагрузка на организм. Итак, Саурсу придется ежедневно принимать целый комплекс зелий. Их они будут варить завтра. Как только зелья будут готовы, Уиглс проведет активацию плетения, и начнется рост ноги. Без применения зелий регенерация растянется примерно на полгода, пояснил Уиглс. Быстрее опасно. Чары начнут жрать ткани организма. Котлован пришлось выравнивать. Уиглсу не нужно было рядом еще одно озеро. Поваленные деревья, ученики, по его приказу, частично измельчили, отрабатывая чары. Лучшие стволы были отобраны и уложены под сооруженным навесом на просушку. У лагеря кентавров появилась гора поленьев для костров. Лес скоро зарастит рану. Но старый маг не повторял прошлых ошибок. Поэтому в лесу и на образовавшейся проплешине выросли несколько холмов, в которых таились клешнеподы. Эта нежить была куда крупнее и опаснее псов. Причем она была двух размеров. В каждом холме лежала огромная тварь в окружении многочисленных более мелких особей. Пришлось несколько гнезд вывести из-под стен замка. Этих тварей Уиглс сконструировал для взятия замков и городов. Применять, правда, пока не приходилось. Крупные особи могли проламывать ворота и стены. Мелкие действовали на узких улицах и в коридорах зданий. Вот они, за неимением псов, и встали на охрану замка, получив команду ловить все, что не является местным зверем, человеком Уиглса, или кентавром, или уничтожать, при попытке сопротивления. Получили команды и драконы, что вместе с оставшимися клешнеподами дозревали около стен. Этим нужно было куда больше времени для роста. Вообще, чем сложнее нежить, тем дольше она вызревала. Драконы были уже пригодны для использования и опасны, вот только летать еще не могли, как и использовать магию. Для этого им нужно было побыть в покое еще с полгода. Или кладбище, где некромагии праха куда как больше, чем в простой почве. Альбус Дамблдор сидел в кабинете и глушил огневиски. Сегодня едва не погиб Артур Уизли. Несколько дней назад, Хагрид, бродивший в окрестностях бывшего гнезда акромантулов, принес известие о каком-то сильном взрыве, донесшемся со стороны замка Уиглса. Вот Альбус и послал Артура посмотреть, что, собственно, там произошло. Уизли отправился на метле. Это его и спасло. Приблизившись к замку, он обнаружил большой участок поваленного леса. Не рискнув летать в виду замка, он приземлился и, сделав несколько шагов, был атакован жуткой тварью. Она напоминала скорпиона, вооруженного четырьмя клешнями, расположенными парами, одна над другой. У нее не было жала скорпиона, зато слегка приплюснутое вытянутое брюхо оканчивалось огромными жвалами. Тварь в длину была около 5 метров. Она появилась из-под земли, разметав ее в стороны, и быстро понеслась к нему, шустро перебирая десятком лап. Альбус, с содроганием, вспомнил увиденное в омуте памяти. Дамблдора передернуло от воспоминания о двух десятках тускло-зеленых глаз, широкой пасти, полной остроконечных зубов, клешнях и тех самых жвалах на брюхе, которыми промахнувшийся монстр, изогнувшись, попытался схватить улетающую добычу. Глава 12. Учитель для Поттера. Пробуждение дара. С момента нападения на Гарри Поттера и Саурса де Амерта прошло уже 3 месяца. Землю укрыл снег. Саурс давно отрастил ногу и уже бегал не хуже прежнего. Месяц назад прибыл, наконец, учитель для Поттера. Это был невысокий и слегка полноватый мужчина, в алых одеждах. Его прибытие прошло буднично и как-то незаметно. Просто однажды Уиглс вышел во двор замка в сопровождении незнакомца и представил его как Эрлиа Выгдера, целителя. «Вот, Эрлиа, познакомься», — Уиглс жестом подозвал Гарри, стоявшего неподалеку. «Это и есть твой будущий ученик. При рождении его нарекли Гарри Джеймсом Поттером». «Ну, здравствуй, Гарри», — голос целителя оказался приятным на слух баритоном. Мужчина присел перед мальчиком и заглянул ему в глаза. «Вижу, старина, ты помнишь особенности целителей, и не приобщал мальчика к магии», — довольно улыбнулся он старому магу. «Великолепно». Затем он обратился к мальчику. «Ты ведь согласен стать моим учеником?» Гарри неуверенно посмотрел на Уиглса, которого уже научился уважать. Старый маг улыбнулся и кивнул. «Я знаю Эрлиа 486 лет. Можно сказать, он вырос на моих глазах. Часть знаний передал ему я, так как не нашлось живого целителя для его обучения. Поэтому становление Эрлиа, как целителя, затянулось на целых 120 лет. Именно по этой причине я не допускал тебя до занятий магией, хотя и видел твое желание и растущую обиду. Можешь не опасаться его, он станет для тебя хорошим наставником. Теперь, по прошествии месяца, Гарри смог лучше изучить этого человека. Ирлия отличался от всех людей, виденных Гарри ранее. Казалось, что в его душе нет места такому чувству, как злость. Он был всегда спокоен и улыбчив, и в нем чувствовалась настоящая, не наигранная, доброта. В первый же день он обошел всех людей в замке, с каждым поговорил, и, странное дело, даже нелюдимые воины начинали улыбаться и отвечали ему. Казалось, что с душ его собеседников снимался тяжкий груз утраты проблем. Нашлось у него время и для Гарри. Мальчик и сам не заметил, как рассказал Ирлия всю историю своей коротенькой жизни. Целитель обследовал его и назначил комплекс каких-то зелий с непроизносимыми названиями. Варили их сами Уиглс и Ирлия, объяснив это редкостью компонентов и сложностью состава. Впрочем, к нарезке ингредиентов привлекли и Северуса Снейпа. Гарри, при котором все происходило, видел, как вытянулось от обиды за недоверие лицо Зельевара. Однако, понаблюдав за работой этой парочки магов, Северус вынужден был признать свою неправоту. Сварить это незнакомое зелье он мог, но вот только едва ли с первого раза. На второй день Ирлия посетил стойбище кентавров и находился там до самого вечера. Как понял Гарри, лечил. В замок его сопровождали два воина, выказывая этим подлинное уважение. А в мире простых людей Янре развернулся от всей широты души, осваивая выкупленный участок земли. Воины никогда не были пахарями и скотоводами, однако тонкости ухода за зверьем многие знали с детства, как и его потребности. Приняв к сведению опыт местных, рядом с поселком заложили два фермерских хозяйства. Одно по разведению коров, второе – коз и овец. Заложили конюшню. Пока шло строительство, подыскивали местных специалистов. Для этого Северус Снейп порекомендовал задействовать молодых хаффлпаффцев, недавно закончивших школу. Большая часть из этих магов тяготела к земле. Многие из них наследовали хозяйство родителей. Некоторые начинали свое дело. Но было много и тех, у кого не было денег, и им приходилось наниматься в работники к более успешным. Однако мечта о личном земельном наделе, или ферме, была у каждого из них. Нужно упомянуть, что селиться маги предпочитали в мире простых людей. Тот мир, где стоял Хогвартс, и куда были вынесены некоторые магические объекты, был не слишком гостеприимным. В любой момент поселение могло подвергнуться нападению каких-нибудь тварей, великанов, драконов или многочисленных и воинственных племен кентавров и диких гоблинов. Мало у кого хватало сил на возведение серьезной защиты, подобной Хогвартской. Вот и жили маги в родном мире, который становился для них все более маленьким и негостеприимным, и все большие пространства в нем занимали простые люди. Его уже столетия назад начали называть магловским, тем более, что все манеры сильных чистокровных семей были в том, магическом, мире. Как рассказал Северус, мир маглов теперь часто называли Землей 1, а магический, параллельный мир, соответственно, Землей 2. На Землю 2 не было хода простым людям, только в сопровождении мага. Многие маги готовы были переселиться туда, невзирая на опасности, но Министерство магии не одобряло этой идеи и противилось всеми способами, даже незаконными. Видимо, слишком сложно было контролировать магов, когда они расселялись на огромной территории, и слишком сложно собирать налоги. В итоге, единственным поселением на Земле 2, на территории Англии, был Хоксмит. Да и то, потому, что в лесах племена кентавров были малочисленны, а гоблинов и вовсе не встречалось. Они тяготели к горам, зато в лесах жили тролли и великаны. Дела в других странах обстояли ничем не лучше. Что ж, Уиглс был не против помочь молодым магам встать на ноги. Владелец конезавода, носивший истинно английское имя Шарля же, сидел, оперев голову на руку, и предавался тяжким раздумьям. Его дела были весьма плохи. Подходило время выплаты очередных государственных поборов, а денег, увы, не было. Шарль сделал все возможное, но обстоятельства были сильнее его. В последнее время в моду вошли фризы. Шарль признавал, что эта порода лошадей весьма красива и обладает неплохими рабочими качествами. Но он-то сделал ставку на кливлендскую гнедую. И как быть теперь? Не помогла и последняя выставка. Ушел один из спонсоров. Ему не по карману больше содержать поголовье в 2 с лишним сотни голов. Да, есть любители породы, но их немного. От тяжких раздумий его оторвал один из его работников и друзей. Вилли Кранц любил в жизни 3 вещи. Женщин, баварское пиво с колбасками и лошадей. Первая любовь привела уже к третьему браку. вторая – к внушительному брюшку, ну а третья – неведомыми путями, сюда, в окрестности Лондона. Красная рожа Вилли сунулась в дверь его кабинета. Судя по широченной улыбке, ее обладатель пребывал в прекрасном настроении. Подмигнув Шарлю, пузатый немец распахнул дверь в кабинет, и взгляду Эжи предстал мужчина азиатской внешности, одетый в утепленный плащ и державший какую-то папку. Азиат скинул с головы капюшон, открыв длинные черные волосы, собранные в высокий хвост, и шагнул вперед. На его руке багровым пламенем сверкнул в свете лампы крупный рубин в золотом перстне. «Вот это и есть владелец нашего хозяйства, Шарль Эжи!» Пузан развил невиданную прыть. Представляя владельца, он попутно успел принять у азиата плащ и гостеприимно отодвинуть кресло. «А этот господин, Джору Эйнер, ему нужны лошади, Шарль, много лошадей!» С этими словами немец, сверкая широкой улыбкой, исчез за дверями. Проводив его удивленным взглядом, Шарль посмотрел на азиата. На том был дорогой, даже с виду, костюм черного цвета. Наконец взгляд француза встретил ответный взгляд карих глаз посетителя. «Чаю?» – предложил Шарль, чтобы начать разговор, но азиат отрицательно покачал головой. «Давайте лучше перейдем к делу», – заговорил он на отличном английском. «Хорошо», – согласился Шарль. «Вам нужны лошади?» «Нужны», – согласился азиат. «Около 1000 голов». За несколько следующих лет ошарашенный Шарль откинулся на спинку своего офисного кресла. «Ваш конезавод, все это время, по сути, будет работать на нас. При подписании вами контракта, мы гарантируем оплату и поставку производителей нужного нам качества», продолжил Джору Эйнер. «Я могу увидеть контракт?» «Несомненно», на стол легли несколько листов бумаги. Несколько минут в кабинете был слышен только шорох страниц. «Мне не совсем понятны пункты о запрете продажи жеребят на сторону и о неразглашении информации», наконец оторвался от чтения француз. «И что за порода такая, боевая химера?» По губам азиата под узкими усами скользнула улыбка. «Отвечу по порядку. На сторону не должно уйти ни одного жеребенка этой породы. Почему? Поймете, увидев жеребцов. По неразглашению». На стол перед французом легла газета, на странице которой он увидел большой снимок мага, о появлении которого неоднократно читал. А за спиной мага, в доспехах, стоял этот самый азиат. Уиглс ходил вокруг 4 купленных Джору коней. Все 4 были гнедой масти, что ценилось у кочевников, и не имели на шкурах ни единого пятнышка другого цвета. Их Джору привез откуда-то с севера Англии. А в окрестностях Лондона был найден подходящий конезавод. Задачей Уиглса было превратить 2 коней в химер, а еще 2 доработать, насколько это было возможно для лошади, для улучшения местной породы, весьма посредственного, на взгляд Джору, качества. Это было пожеланием самого Джору. Он сумел найти в Англии, на том самом конезаводе, весьма увлеченных лошадьми людей, сумевших ему понравиться, и хотел, по обычаю своего народа, сделать им ценный подарок. Старый маг тепло улыбнулся. Да, лошадь для кочевника всегда была главной ценностью. И если Джору счел это нужным, что же, пусть будет так. Северус Снейп, единственный из учеников, допущенный до наблюдения за работой химеролога, смотрел на Уиглса с некоторым страхом. Конь, над которым работал старик, стоял широко, расставив ноги и опустив голову. Его глаза были пусты. В первую очередь, Уиглс полностью стер память жеребца и внедрил в девственно чистый мозг магический управляющий конструкт, подобный тем, что использовал при создании нежити. Тот быстро развернулся и взял под контроль мозг и тело коня. Как объяснил старик, так всегда начиналось создание химер. Ни одно живое существо не способно было пережить боль, сопровождающую процесс, и не способно полностью принять свою новую сущность. Но эта проблема не стояла перед следующим поколением, которое уже было полноценным. Следующим шагом стала работа с мозгом и черепом. Северус видел, как голова коня постепенно меняла форму. Она стала немного шире, увеличилась пасть и обзавелась акульими зубами и мощными мышцами. Язык стал более длинным и шершавым, подобно кошачьему. А старый маг еще и пояснял свои действия. По его словам, химера будет хорошо видеть ночью, будет бесстрашной и куда более умной, чем лошадь. Снейп смотрел, как менялось тело коня, становясь более поджарым и увитым сухими, но мощными, даже с виду, мышцами. Кости ее будут куда плотнее и тяжелее конских. Мышцы станут намного сильнее. Желудочно-кишечный тракт приспособлен для питания мясом. Его легче найти на полях сражений, чем овес и прочие злаки, необходимые боевому коню, пояснял Уиглс, не отрываясь от своего занятия, и ее гены станут доминирующими. Два молодых друга Хаффлпаффца, Джерард Гордон и Николас Миган, осматривали свои новые фермы. Их, ищущих работу, разыскал бывший декан Слизерина, Северус Снейп. И хотя они побаивались этого странного и страшноватого человека, но приглашение на встречу с неким Дилригертом Анры приняли. Теперь вот, с замиранием сердец, осматривали фронт работ. Им предстояло основательно потрудиться, чтобы поднять хозяйство. Но когда барсуки боялись работы, тем более, что молодые жены обоих уже обживали уютные домики в недалеко расположенном поселке. Как пробудить дар целителя, который годами пытались искоренить недалекие люди? Сие сложный, болезненный и сильно бьющий по психике процесс. Гарри понял это на собственном опыте, в тысячный раз, наверное, глядя, как перед ним, в муках умирает человек. Он видел смерти мужчин, женщин, детей. Многие из них не были людьми. Перед ним сменялись расы и виды. Люди, эльдары, гномы, гоблины, кентавры и многие, многие другие. Общее было в одном. Они все просили его помощи и умирали, глядя на него глазами, в которых медленно гасла надежда. Он кричал и плакал от отчаяния. Просил их не умирать. Просил Уиглса и учителя не мучить его. Молил. Но на его руках снова и снова оказывался очередной ребенок или женщина. Они плакали, просили, умоляли. Гарри терялся в этом калейдоскопе страдания и смерти и медленно сходил с ума. Сколько это длилось, он не знал, да и не хотел знать. Гарри терял ощущение реальности и уже не мог понять, где она, эта реальность. Он хотел, чтобы все эти ужасы прекратились. Он искренне хотел помочь, но не мог. А в стылом замке, тюрьме, серой громадой высевшимся на острове посреди холодного моря, метался по камере исхудавший и неимоверно грязный узник, с совершенно безумным взглядом. «Сахатик!» – прохрипел он, и вдруг, обратившись в собаку, кинулся к решетке, отделявшей камеру от коридора. Он остервенело вцепился в ржавый прут, кроша зубы, заскулил от нахлынувшей боли, а затем отступил на шаг и метнулся вперед, вкладывая в этот бросок все отчаяние и оставшуюся силу. С треском рвущейся плоти, голова прошла между прутьями. Он заскреб лапами с утроенной энергией. От боли хотелось взвыть. Но вот протиснулись узкие собачьи плечи, грудь, а потом быстро замелькал под лапами грязный пол коридора. Мелькали стены, жуткие твари, дементоры, от которых тянуло могильным холодом, раздавались чьи-то крики. Он метался, не чуя ног и не разбирая дороги. Затем мелькнула открытая дверь, чья-то растопыренная фигура с перекошенным от ярости лицом. Он кинулся между ее ног и остервенело лязгнул оставшимися зубами. Рванул, что было сил. Затем были еще несколько прыжков, короткий полет, и тело обожгла ледяная морская вода. Сзади доносились крики, вокруг мелькали яркие лучи, а он греб лапами, сосредоточившись на единственной цели. Связь, образовавшаяся между ним и крестником при проведении обряда, тянула его вперед. Он знал, что Сахатик близок к тому, чтобы шагнуть за грань, а с неба в море, крупными хлопьями, густо падал снег. Посреди комнаты, на стенах, полу и потолке которой разными цветами мерцали магические символы, а воздух трещал от разлитой маны, прямо на полу, находились двое. Гарри Поттер лежал, бессильно разбросав руки и ноги. Его голова лежала на коленях Эрли Авыгдра, по лицу которого крупными каплями стекал пот. У стены, опершись на посох, стоял Уиглс, выглядевший спокойным. Он делал то, что должен был, и делал хорошо. Сосредоточившись, старый маг послал новую порцию кошмаров, значительно усилив давление. Тело ребенка, на полу, напряглось, глаза распахнулись и невидяще уставились в никуда. Он закричал, срывая голос. Застонал целитель, своей волей и магией удерживая душу в бьющемся в агонии теле ребенка. Уиглс нахмурился и еще усилил свои чары. Внезапно что-то глухо ухнуло, башню тряхнуло, а старый маг широко улыбнулся, прекращая воздействие, и глядя на белое сияние, испускаемое телом мальчика. Лапы гребли все медленнее, тело отказывалось повиноваться, деревенея в ледяной воде. Уже несколько раз скрывалась в пучине его голова. Пес, меркнущее сознание которого еще помнило, что когда-то, возможно давно, его звали человеческим именем Сириус Блэк, молча и отчаянно боролся со смертью, подступившей вплотную. Когда лапы, в очередной раз, замедлили работу, и он, с отчаянием понял, что все, ему никогда не добраться до нуждающегося в нем ребенка, тело, внезапно, вновь преобразовалось в человеческое. Перед глазами мелькнули картины детства, а синие от холода губы шепнули единственное, что могло помочь, Кричер. Последним, что он запомнил, был сильный всплеск рядом. Глава 13. В главе собаки, кони, люди и залпы тысячи орудий. Что это? Шарля же вытаращился во все глаза на самых странных коней из всех, что ему доводилось видеть. Эти звери были гнедой масти и отдаленно напоминали его любимую породу, но создавалось впечатление, словно чрезвычайно жаркое солнце вытопило из них все лишнее. Они были массивны, но под жары, а тела увивали четко видимые под гладкой шкурой сухие мышцы. У них были несколько более широкие, чем у привычных лошадей, головы. И очень странный неподвижный взгляд. Шарль шагнул ближе, но странный конь, неотрывно следивший за ним, внезапно оскалил острые акульи зубы и напрягся, словно готовился напасть. «Шея!» «Тихо!» — похлопал его по шее, стоявший рядом мужчина. «Шейх Растор!» «Тихо!» «Злюка!» Шарль испуганно отскочил на пару шагов, а зверюга расслабилась и снова уставилась на француза своим жутковато, равнодушным взглядом. «Это и есть боевая химера», — пояснил шокированному Шарлю, наблюдавший за этой сценой Джору Эннер. «Эти звери не потерпят рядом чужого человека, разорвут и сожрут любого обычного жеребца, но кобыл не тронут. Потомство будет таким же, едят исключительно мясо. Теперь я понимаю, зачем нужны отдельные корпуса». Шарль покосился на готовое длинное здание. Из-за него доносился рокот машин. Вовсю шло строительство еще двух корпусов. Этот человек, Джору Эннер, не солгал, и деньги Шарль получал в полном объеме. А сейчас вот получил и производителей. Он так задумался, что даже вздрогнул, получив тычок в бок от подошедшего Вилли Кранца. Пузатый немец кивнул ему на проходившую рядом дорогу. По ней неслись бешеным галопом еще два коня, несшие на себе всадников, привставших в седлах и склонившихся к гривам. Кони затормозили рядом, оставив подкованными копытами борозды в хорошо утоптанном снегу. Злобно оскалившихся химер быстро успокоили прибывшие на них наездники. На эту пару коней Шарль смотрел благоговейно, узрев перед собой лошадей своей мечты. Его взгляд не находил в них ни одной неидеальной черты. Великолепной формы головы, гармоничные шеи, идеальные тела, под лоснящейся шкурой, в меру длинные гривы и хвосты, и они не имели пугающего взгляда химер. От коней шел пар, и Шарль испугался. «Не запалятся, после пробежки-то?» «Нет», — улыбнулся ему Джору. «Эти кони не имеют таких недостатков». Он подошел к коням и похлопал их по бокам. «Это мой вам подарок», — он вскинул руку, прерывая готового отказаться Шарля. «Не приняв, обидишь. Таков обычай моего народа. Мы часто дарим коней понравившимся нам людям из тех, что умеют ценить лошадей. Этих жеребцов я дарю вам с Вилли». Большой худой пес сидел на окраине Хаксметаи, с тоской, смотрел на Хогвартс, ясно видимый отсюда. Он больше не чувствовал ус магической связи. Похоже, опасность миновала, и он теперь не знал, где искать мальчика. Хотелось выйти от отчаяния. С момента побега миновал уже месяц. Он вынужден был задержаться в доме Блэков, приводя себя в порядок и залечивая раны на голове. Теперь, после продолжительного раздумья, а его мозг отказывался нормально работать, он сидел здесь и пытался вспомнить, где начинались потайные ходы в замок. С памятью творились непонятные вещи. Она то подбрасывала ему воспоминания младенца, то школьные эпизоды. А часто он забывал, кто он и как его зовут. Иногда он и вовсе забывал, что он человек. Единственным, что он помнил постоянно, была необходимость найти мальчика. В данный момент он не помнил имени ребенка, но память запечатлела радость от нахождения рядом с ним. Почему-то ему казалось, что искать нужно там, в замке. Магариан стоял у своего шатра и наблюдал за играющими в снежки детьми. В голове гуляли невеселые мысли. Эта зима выдалась на редкость тяжелой. Снегу намело аж по грудь взрослого кентавра. Такого не могли припомнить даже старейшины племени. И все бы ничего, да только кентавры жили охотой. Олени откочевали или погибли. Кабаны неплохо устроились, роя в снегу целые тоннели. Вот только охотиться и на них стало невозможно. Запасы быстро подъели, и народ начал голодать. Даже священные единороги потянулись к племени. Вот тогда и вспомнили красные руки о старом маге, поселившемся на их землях. Соседом тот, надо признать, оказался весьма беспокойным. То на акромантулов войной пойдет, ну это во благо, то лес повалит, прихлопнув какого-то наглого мага. То тварей разведет, при воспоминании о которых у самого Магариана трясутся руки. Но народ голодал. пришлось идти на поклон к этому человеку. Надо сказать, многие сомневались. Люди неоднократно нарушали договоры с кентаврами, как и данное слово, убивали единорогов. Хвала богам, этот оказался не из таких. Вот уже неделю, как табун перекочевал к замку мага. Дети, женщины и единороги, пришедшие следом, сыты. Но мужчины племени были угрюмы. Не любили они ходить в должниках. Альбус Дамблдор мчался по коридору с горящими яростью глазами, закинув бороду за плечо и с палочкой, выставленной вперед. Громко шлепали по каменному полу домашние тапочки. Старика заносило на поворотах. Развивалась на худом теле мешковатая пижама. Постоянно норовил свалиться на глаза ночной колпак, доводя старика до бешенства. Этажом выше, стоя на летающем щите, бесшумно, подобно НЛО, обследовал коридоры профессор Флитвик. Помимо палочки он прихватил с собой огромную секиру гоблинской работы. Этажом ниже, пыхтел и грузно топал пьяный Хагрид, размахивая огромной сучковатой дубиной, по пути сшибая доспехи и статуи, так и норовившие подвернуться под ноги. На астрономическую башню поднялась Минерва МакГонагалл, своей маской для лица, которая стянула кожу так, что превратила профессора в подобие усохшего трупа, до мокрых штанов напугавшая уединившуюся там влюбленную парочку. А если еще и учесть ее серо-зеленый цвет, сжимая любимую метлу, крался по подземельям за верной кошкой старый завхоз Филч, лелея давнюю мечту отходить Блэка этим орудием труда до полной потери сознания. Ремус Люпин, приглашенный директором на должность профессора Зати после пропажи Кверрелла, сторожил вход в Гриффиндорскую башню. В холле, на стульчике, устроился грузный профессор Слакхорн. Горация Слакхорна, до безумия любившего комфорт и обильное вкусное питание, не мог сподвигнуть на суету и беготню даже такой вопиющий случай, как нападение беглого Сириуса Блэка на Рона Уизли в Гриффиндорской спальне. И уж точно не приказ Альбуса Дамблдора. Уиглс бродил кругами по верхней площадке башни и размышлял. На родине ему несомненно приготовит теплую встречу. Причем неведомый пока враг действовал весьма нагло, а это могло свидетельствовать только об одном. Он был уверен в победе. Глаза старика зло сузились. Он давно не раскрывал большей части своих возможностей, следуя мудрости многих поколений воинов и магов. А она гласила, что враг не должен знать твоих сильных сторон. Итак, что может быть известно врагу, что Уиглс весьма способный боевой маг, химеролог и некромант, что он способен водить большие армии, в какой-то мере может управлять стихиями. Маг взглянул на заснеженный лес и снова зашагал по кругу. О какой нежити может знать враг? У мертвия и прочая человекоподобная нежить, несомненно, именно ее он применял против демонов. Псы тоже засвечены, бескрылые драконы, частично. Тогда он только начал разработки этой разновидности нежити. Использованные прототипы были довольно слабы для своих габаритов. Клешнепады и летающие драконы, способные использовать магию, вот тут уже нет. Это поздние и еще не испытанные толком разработки. Хорошо, но этого мало. Нужна неизвестная и очень сильная нежить. Придется поработать над этим. Новые химеры, возможно, если попадется что-то, в мирах Аистра незнакомые. Все-таки химеры были куда уязвимее нежити. Люди, однозначно да. Пусть они и слабы в прямой схватке, но необходимы. Сколько? Тысяча? Мало. Две? Десять? Хм. Нужно основательно все взвесить. Нужны маги. Если обучить их сливать сознание с войском, то получится высвободить собственные резервы. А это может пригодиться. Придется поломать голову над тем, где взять людей, привычных к войне. Хотя, чего тут думать, нужно поискать в мирах этой ветви. Пожалуй, придется заняться и големами, для их усиления. Вот план в черне и намечен. Он остановился и бросил взгляд на двор замка. Там полностью отсутствовал снег. Было тепло из-за действующих чар, а на клумбах уже в локоть поднялись кустики урс. Бродил кругами по своему кабинету и Альбус Дамблдор. Директора занимали совсем иные вопросы, а именно, как поправить собственное пошатнувшееся положение и отомстить Уиглсу, не подставившись при этом? А что, если для решения второго вопроса использовать Блэка? А именно, факт его проникновения в школу, как там у Уиглса обстоят дела с защитой от темных тварей? Альбус широко улыбнулся и полез в вазочку за лимонной долькой. Любил он это приторно-сладкое лакомство. А по поводу поправки положения, куда же ты пропал, Том? Асти с интересом рассматривал новые алые одежды Поттера. Тот после пробуждения дара стал молчалив и замкнут. Раньше он часто играл с мальчишками и приставал с расспросами к воинам. Теперь он старался уединиться и мог часами сидеть и грустить. Только занятия с целителем Ирля разгоняли его тоску и грусть. Асти знал, что уже дважды дедушка Уигл спускал его в ту самую комнату. «Мама!» Асти почувствовал, что сам готов разреветься от воспоминаний. Поэтому он снова постарался переключиться на Гарри. Тот, не подозревая о наблюдателе, повторял за целителем какие-то жесты руками. Перед ним тоже парила в воздухе книга. Только в отличие от книги самого Асти, это была белой. На ее обложке тоже блестело золото и драгоценные камни. Как рассказал дедушка, это он начинал учить Ирля. Он же дал целителю и его магическую книгу. А внешний вид эти гримуары могли менять легко, подстраиваясь под владельца. Вот книга Ирля, сообразно его особенностям, и стала такой. Белым стал и фолиант Гарри. Асти спросил деда и об изменившемся характере Гарри. «Это пройдет со временем», вздохнув, ответил старик. «Для пробуждения дара нам с Ирля пришлось показать Гарри тысячи смертей. Не мудрено, что он изменился. Но это пройдет, когда он сам начнет исцелять и почувствует свой дар. А когда это будет?» Поинтересовался мальчик, привалившись к боку старого мага. С некоторых пор он больше не боялся Уиглса и стал воспринимать его как родного деда, иногда ворчливого, но доброго. Маг взлохматил Асти волосы. «Думаю, летом начнет помаленьку». Асти вздохнул и вынырнул из воспоминаний. Короткая передышка закончилась. Его ждал улыбающийся Угги, помахивая деревянным мечом, и, уже облачившиеся в доспехи братья Верн. Спустя неделю Асти сидел на лавке под навесом и вчитывался в книгу. Этим же были заняты и остальные ученики старого мага. Уиглс дал им задание по книге. Он часто учил их тонкостям пользования этими артефактами. Вот и сейчас они должны были найти в тексте и изучить способы активации магического зрения. Помня слова деда о том, что их более десятка, Асти просматривал главы, посвященные артефакторике. Два способа он уже нашел. Они были в людях и зельях. Мальчик иногда отвлекался и бросал короткие взгляды на деда. Уиглс, стоя посреди двора, быстро перебирал пальцами обеих рук и что-то шептал. Что за чары он творил, не знал никто из учеников. Но занимался этим старый маг уже минут 40, ни на что не отвлекаясь. Бросив на деда очередной взгляд, Асти вернулся к книге. Уиглс же, неожиданно, громко хмыкнул, привлекая этим внимание всех троих учеников, и заработал пальцами еще быстрее. На лице его появилась улыбка. «Это удивительно», — думал Уиглс, творя поисковые чары. «Зачем Великой понадобилось такое?» Он только что определился с наличием других миров в этой ветви, и результат был весьма интересным. В отличие от ветви Аистры, где миры были многочисленны и разнообразны, здесь присутствовало только несколько сотен копий одного единственного мира. Уиглс хмыкнул и улыбнулся, заработав еще быстрее. С подобным он ранее не встречался, хотя странное сходство Земли 1 и Земли 2 его уже настораживало. Да, у них хватало различий, взять хотя бы тот же магический фон. На Земле 1 магических потоков и линий было куда меньше, да и населяли Землю 2 совсем не люди. А вот очертания островов и материков были весьма похожи. Неживые птицы давно ушли на огромное расстояние, а в покоях Уиглса составлял карту этого мира, с помощью их глаз, один занятный артефакт. И здесь и там присутствовали Луна и Солнце. А вот звезды с Земли 2 были видны совершенно иные. Старому магу нравилась Земля 2, и чем больше он ее изучал, тем сильнее. Пока он не видел ни одного города, местные племена жили в каменном веке, и здесь был насыщенный магический фон. Не зря маги с Земли 1 построили здесь Хогвартс, а сейчас требовалось определиться с наличием на Земле 2 проходов в другие миры. Один из миров, пару месяцев спустя,